На холме протрубил боевой рог. Звучно ударили тамбури, и под перекатное ваша царь с Луарсабом, окруженные телохранителями и лучшими азнаурами, выехали из Аспарези. Пересекая Твалади, царь залюбовался гордостью твалатцев новой мельницей на реке Гудалы и повернул к темному озеру. Азнаур Гуния воспользовался хорошим настроением царя, расправил тонкие усы и передал просьбу твалатцев отписать им доходное озеро, обогащающее Кватахевский монастырь большим уловом лучших пиявок. Царь улыбнулся. К сожалению, не придется. Монахи со времени Баграта III так присосались к пиявкам, что оторвать их не сможет даже увеличенная твалатская конница. Гуния откинул голову, конь учтиво фыркнул. На пожелтевшей поляне царь отпустил твалатцев и, окруженный личной охраной, предложил Луарсабу вернуться в замок дальней дорогой. Гуния и Асламас вброд пересекли Гудал и напрямик поскакали к Азнауру Кавлевидзе. На висячем мосту царь, указывая на крепость Кафту, объяснил Луарсабу причину уединенной прогулки. Луарсаб взволнованно слушал царя. Неприступная красавица Кафта, опоясанная серыми массивами, давно разжигала его воображение. В молчаливых сумерках он не раз любовался крепостью, с трех сторон обрывающейся отвесными скалами, и гордился бессилием врагов проникнуть в Кафту крутой узкой тропой, продолбленной с четвертой стороны в скалистой горе. Железные ворота вделаны в каменную башню с бойницами. Висячий мост через пропасть перебрасывался только картлийцами. Осторожно проехав качающийся мост, Георгий X и Луарсаб направили коней к замку. В оленьих рогах замерцали светильники. Слуги под наблюдением начальника стола бесшумно скользя приготовляли царский ужин. Царь Георгий и Мариам сидели на балконе, украшенном деревянными кружевами и пестрыми столбиками. Внизу у журчащего фонтана Тинатин с подругами пронзительными криками пугала причудливых рыбок. «О чем печалюсь?» «Об одной знатной сироте, лишенной царского покровительства. Анестан вспомнила». Георгий X отшатнулся. «Ты знаешь, где дочь Орбеляни, и молчишь?» — воскликнул он. «Буду молчать, пока не поклянешься в церкви взять княжну в свой замок. Подумай, Орбеляни, узнав о твоем милосердии, из боязни за любимое дитя не посмеет идти против царя». «Да-да, Мариам, ты всегда была умной. Может, вернуть и владение Орбеляне?» «Как пожелаешь, царь. Нестан может и от нас зависеть», — сказала осторожно царица. Царь хмуро прошелся по балкону, с ненавистью посмотрел на облако, заволакивающее молодой месяц, обещал подумать и круто повернулся к дверям. Ночью телохранитель Гварам мчался к западным воротам Кватахевского монастыря. На рассвете Нари, проклиная камни, пробралась к восточной часовне Кватахевского монастыря и передала настоятелю желание царицы пожертвовать монастырю смежный виноградник. Утром Трифилий приехал в Твалади и через начальника замка попросил царя уделить ему внимание по церковному делу. Сабля телохранителя Гварама сверкала у сводчатых дверей. «Да-да, отец Трифилий, мы с тобой монахов с Картли знакомим. а рыжая лисица у царицы под мутаками греется. Христос смягчил сердце царицы, святое дело — жалость к дочери врага, — заметил настоятель, подняв к небу неземные глаза. Георгий X, опешив, смотрел на монаха. «Но, отец, мы другое решили. Не ты ли говорил, дочерью заманим отца? Если царица в христианском милосердии покровительствует маленькой княжне, то Христос не допустит препятствовать богоугодному делу. Думаю, Нестан не в картли, иначе Баака первый разыскал бы княжну. Лучше возьми в дом. Кто знает, царица из жалости может отправить к отцу. Не лучше ли совсем обезоружить Орбелиане? Отец, нельзя в этом уступать. Нестан потребует вернуть владение. Многих драгоценностей не достает. Золотые чаши в Кватахевский монастырь отправил. Алмазную звезду тебе отдал. Алмазные четки Тбелели перебирает. Табун аргамаков к шаху угнали. А земля Орбелиане рядом с владениями Баграта. Понимаешь, какая опасность? Тут, царь, можно хорошую услугу нужным людям оказать. Трифилий сузил глаза и выхоленными пальцами расправил черную бороду. Магаладзе в монастыре были, жаловались на незаслуженное равнодушие царя, а князья за меч Георгия X головы готовы положить. Отец, сейчас разговор не о Магаладзе, обеспокоен я. Знаю, не о Магаладзе, но хорошее дело, скрепленное печатью царя, всегда с удовольствием благословляю. Князья оплакивали Носте, и Астан без жениха томится. Сейчас хороший случай утешить кротких князей и устроить большой праздник Иллариону. Как получил Илларион грамоту на богатые владения брата, об этом он никому не рассказывал. Но племянник его, Ревас, после смерти отца к изумлению соседей, в одной чахе остался, потому и в царском замке не бывает. Если предложить Ревазу жениться на Астан, утвердить его законным фамильным владетелем и отдать в приданое за княжной отнятые у Орбелиане имения, большое удовольствие доставишь изменнику. Смех восхищенного царя хрустел точно поджаренный лаваш. Он мысленно пожалел о монашестве Трифилия, более пригодного скакать послом к коварному шаху, хотя по справедливости и Шадиман не хуже может придумать. Успокоенный, он с удовольствием представил бешенство гиены Орбелиане и дикую радость волков Магаладзе. В углах тонких губ настоятеля спряталась улыбка. Благодаря его умению все останутся довольны. Он, Трифилий, приобретет еще большее влияние на дела царства, а щедрые вклады увеличат богатство монастыря. Кроме виноградников царицы и золотых сосудов Орбелиане, Магаладзе обещали в случае устройства для Астан знатного жениха отписать монастырю большой надел пахотной земли, 20 душ месепе, 40 буйволов, 100 овец и жемчужную нить для Кватахевской Божьей Матери.